Подобные же сцены происходили и во многих других местах по инициативе пугачевских эмиссаров или самих местных жителей. Обещание воли, освобождение от власти помещика, которых в случае сопротивления полагалось казнить, конфискация их имущества, добытого с помощью труда тех же крестьян, мало кого оставляли равнодушным, не поднимали на борьбу. Один из пугачевских отрядов появился на Воскресенском медеплавильном заводе, принадлежавшем Твердышеву. Управляющий был убит, его дом сожжен. Большинство заводских крестьян повстанцы поверстали в казаки, и они тем самым стали свободными людьми. Казну, пушки, всякие припасы, порох, снаряды пугачевцы увезли под Оренбург. Происходило это около середины октября. Несколькими днями позже, 18 октября, другой отряд, 5 яицких казаков, 50 калмыков, подошел к Сорочинской крепости в 170 верстах восточнее Оренбурга. Тимофей Чернов, сорочинский казак, тайком пробрался к восставшим и, вернувшись в крепость, заявил, что с ними идет сам император. Он призывал встретить их за городом с иконами и колокольным звоном. Его поддержал атаман Никифор Чулошников, приехавший из Тотской крепости за порохом, а Петр Бабаев, отставной сержант Измайловского полка, проживавший в Сорочинской, убеждал всех, что он был в стане у Оренбурга, видел предводителя, который где по лицу и росту точно император Петр Федорович. Это свидетельство уверило всех. Смутило оно даже капитана Брейтигама, командира гарнизона. По его приказу сняли с крепостных стен все пушки и свезли на склад. Утром 20 октября пугачевский отряд под белым знаменем вступил в крепость. Звонили церковные колокола, все жители с иконами и хоругвями во главе с Брейтигамом встретили повстанцев, вручили хлеб-соль. По распоряжению полковника командира отряда в церкви отслужили молебен за здравие государя-императора. Его честь дали салют. Затем всех привели к присяге. Большим успехом закончилась миссия Хлопуши, посланного на уральские заводы, которые он очень хорошо знал по своим прошлым скитаниям. По приказу Пугачева его сыскал Шигаев. «Снаряжайся-ка в дорогу, у меня хлеба нет». «А хлеба не пекись, а пойдем-ка к государю». Они пришли к Пугачеву в кибитку, и самозванец тут же дал ему инструкции. «Возьми ты двух казаков да провожатого Совзяно-Петровского завода, крестьянина Дмитрия Иванова. Поезжай туда и объяви заводским крестьянам указ. И если будут согласны мне служить, то посмотри, есть ли мастера лить мортиры. И если есть, то прикажи лить». Овзяно-Петровский завод основан в 1753 году на реке Овзяне, принадлежавшей Демидову, одному из представителей знаменитой семьи заводовладельцев, отстоял от Оренбурга в 330 верстах. На нем работало около 300 собственных крестьян Демидова, которых перевезли на Урал из его вотчины, и более 4,7 тысячи приписных крестьян, всего около 5 тысяч человек. Хлопуша, которому выдали деньги на дорогу, выехал на завод. За ним туда же направился Шигаев с указом Пугачева, титул которого выглядел очень пышно. «Всем армиям государь, российскую землею владетель, государь и великая светлость, император российский, царь Петр Федорович, ото всех государей и государыни отменный» и так далее. Заводских работников указ призывал: «Никогда и никого не бойтесь, и моего неприятеля, яко сущего злодея, не слушайте. Кто меня не послушает, тому зато учинена будет казнь». Вскоре от Хлопуши пришли повстанческий лагерь 83 крестьянина с Преображенского Зилаирского завода. Они привезли 5 пушек, порох, много денег. Еще 100 человек привел Шигаев. Затем силы Пугачева пополнили 100 казаков, бежавших из Яицкого городка. Они привезли с собой сотника Копеечкина, который во время восстания против Траубенберга держал сторону старшинской партии. а затем после появления Пугачева по указанию властей ездил с целью его поимки.